и не стесняется открыто заявлять об этом, тогда как другие, иногда не менее ученые, сторонятся этой области. Почему? Какая разница? Где объяснение? Может быть, у первых было к этому предрасположение или же личное, необъяснимое, но заинтересовавшее их переживание? Написано это было немецким философом Карлом Дюпрелем в 1915 году. А вот еще одна цитата из газеты «Рабочая трибуна» от 19 июня 1991 года. «Не морочьте людям голову», имеется в виду понятие «энергоинформационное поле», «аура» и другие. Говорят скептики, своих научных толкований они не предлагают, только высмеивают оппонентов. В самом деле, как поверить в то, что сам ты никогда не видел и не чувствовал? Практически одно и то же объяснение, одна и та же мысль, протяженность которой во времени составила 3/4 века. Да, веловато мы движемся в развитии духовных ипостасей. В своих представлениях о духовных возможностях человека остались на уровне начала 20-го столетия, между тем, как интерес к необычным явлениям в психике человека на научном того времени, конечно, уровне, начался с середины прошлого века. Мне представляется, что все эти невеселые выводы имеют прямое отношение к феномену Кашпировского. Мы люди, то есть сознательные и думающие существа. И нам, именно нам, принадлежит право выбора. Включать или не включать сегодня вечером телевизор, смотреть или не смотреть ту или иную передачу. Зачем же мы так все усложняем? Почему отказываемся от своего законного права свободного выбора? Почему по привычке ждем чьего-то волевого распоряжения? А когда его нет, так прямо-таки требуем у людей там наверху взять ответственность на себя и решить, наконец, можно нам это смотреть или нет. Почему не хотим жить как свободные в своем выборе люди? Ведь обязанность того же телевидения — предоставить нам, зрителям, наибольшие возможности для выбора. А мы уж сами должны решить, смотреть ли нам Кашпировского или Чумака или Джуну. Но мы усилиями заботящихся о наших интересах средств массовой информации настойчиво требовали официального, то есть с нашей точки зрения единственно правильного решения. И получили его, и даже не одно. По имеющимся данным, ранее проведенная серия телесеансов оказалась небезразличной для телезрителей, в отдельных случаях вызвала серьезные расстройства здоровья. Это цитата из документа Министерства здравоохранения Беларуси. А вот цитата еще более сурово звучащая из документа, подписанного замминистра здравоохранения Москвичевым. Если Кашпировский и другие герои телеэкрана, ранее назывались Чумак и Джуна, столь упорно избегают научной апробации, то должна быть тому какая-то веская причина. Какая? Не это ли отсутствие результата сеансов на уровне народа? За стилистику ответственны лица, готовившие документ. Ну и формулировка, прямо-таки пригвождающая к позорному столбу. Раз нет результата на уровне народа, значит, вообще не надо пущать врача. Впрочем, и этому не стоит удивляться. Мы ведь всегда умели обижать, унижать и даже уничтожать морально и физически тех, кто выбивался из формулы, дозволенной официозом. Замминистра возмущается, что не хочет Кашпировский подвергаться научной апробации. На предложение министерства не отзывается. И невдомек ответственному лицу, что после подобного окрика уважающий себя специалист просто не может откликнуться. Как же все-таки с проверкой метода Кашпировского? По словам доктора медицинских наук Меделяновского, Биоэнергия со всеми ее уникальными свойствами не фиксируется, как известно, ни одними из современных физических методов.